теперь я горько плачу. И меня уже не волнует, видит кто-нибудь мои слезы или нет. «Но я не хочу расторгать брак!» — кричит Гарри. И гребцы в лодке испуганно смотрят на нас. «Я хочу, чтобы Катерина стала моей женой! Никого другого мне не нужно! Даже если бы я ее не любил, то и тогда не смог бы найти себе пару лучше! Вы только подумайте, из какой она семьи!» «Лучше подумай о том, что вскоре она может стать дочерью и сестрой государственных изменников. Ты сопливый дурак!» — бормочет его отец. «Тут я обретаю голос, ибо не могу допустить таких оскорблений в адрес своей семьи». «Они не изменники, милорд!» — произношу я сквозь слезы. «А люди, радеющие за веру, которую вы исповедуете! Моя сестра вовсе не хотела этой короны. Джейн приняла ее только потому, что считает, такова воля Господня, и еще потому, что она сможет сохранить в стране истинную религию». Пембрук смотрит на меня так, словно на него вдруг зарычала мышь. А я чувствую, как во мне кипит кровь. Кровь королей и принцев, короля Генриха и короля Эдуарда, всех великих монархов, вплоть до Вильгельма Завоевателя и Альфреда Великого. Я не позволю, чтобы на меня смотрели, как на пустое место. Не сомневаюсь, родители гордились бы мной, будь они здесь, и не меньше моего были бы оскорблены словами графа. «Божья воля в этом деле еще не очевидна», — рычит Пембрук. «А до сих пор, девочка, ты будешь вести себя смирно и молиться о счастливом исходе. И запомни, никто в этом доме не смеет оспаривать мои приказы. Возможно, вам придется потерпеть всего лишь несколько дней». У Гарри такой вид, будто он сейчас тоже заплачет от ярости и разочарования. Он с трудом держит себя в руках. Молча помогает мне и матери сесть в лодку, а потом обессиленно падает на подушки. Лодка опасно раскачивается, ударяясь о пристань. «Терпение, дети мои!» — пытается успокоить нас графиня. «Но мы и так терпели уже слишком долго. И на протяжении всего короткого пути, по залитой лунным светом Темзи, Гарри сидит с каменным лицом, а я безнадежно рыдаю». Кейт. 16 июня 1483 года. Кросби Палас. Лондонский Сити. Байнардс Касл. «Твой отец вернулся из Тауэра», — сказала герцогиня. Они с Кейт сидели в палисаднике и, наслаждаясь солнышком, занимались рукоделием. В подтверждение ее слов на улице раздались крики и стук копыт, а затем послышался топот конюхов, бросившихся встречать хозяина. Глостер прискакал во двор и спешился. «Принесите вина», — велел он. «Пусть снежинка останется под седлом, только напоите ее». Слуги поспешили исполнять приказание. Герцог подошел к жене и дочери. Темная фигура на фоне солнца, длинные волосы развиваются на ветру. «К сожалению, я не могу остаться, дамы», — сказал он. «Я только заехал сказать, что Йорку придется покинуть убежище». Анна настороженно посмотрела на мужа. «Заседание совета прошло благополучно?» «Да», — ответил он. «Я изложил членам совета вопрос о Йорке, убедил их, что не следует разлучать его с королем, которому в отсутствие ровесников не с кем играть». «И они согласились?» «Да». «Поэтому я предложил отправить королеве кардинала Буршье, чтобы тот потребовал от королевы отпустить сына». Примечание. Томас Буршье, 1404-1486, архиепископ, лорд-канцлер и кардинал. С апреля 1454 года архиепископ Кентерберийский. Конец примечания. Я аргументировал это тем, что слово архиепископа Кентерберийского будет иметь для нас немалый вес. «Прекрасная мысль, милорд», — ответила Анна. «И что же кардинал согласился? Королева примет его?» Бекингем спас положение. Он объяснил кардиналу, что упрямство королевы вызвано не страхом, но чисто женским чувством противоречия. Он сказал, что никогда не слышал об убежищах для детей и что ребенку в возрасте Йорка не требуется никакого убежища, а потому и права у него такого нет. Это убедило кардинала и совета, и они дали мне соответствующую санкцию. Поэтому я должен немедленно ехать в Вестминстер. Лорд Говард уже готовит лодки и собирает солдат. Солдат? — изумленно переспросила герцогиня. — На тот случай, если королева вдруг заупрямится, — ответил герцог. — Не бойся. Это всего лишь демонстрация силы. В тот день ближе к вечеру мачеха позвала Кейт. — Поторопись. Пусть горничная соберет твои вещи, — сказала она. — Милорд прислал курьера. Он сообщает, что до коронации переселяется в Тауэр. Он распорядился, чтобы мы переехали в Байнардс-Касл, где будем жить с твоей бабушкой-герцогиней. Сердце Кейт упало. Ей очень не нравилось, что отца в такое опасное время не будет рядом с ними. Конечно, теперь, когда жизнь его под угрозой, Тауэр — самое безопасное место, но Кейт оно казалось зловещим, поскольку неизбежно ассоциировалось у нее с ужасной смертью лорда Гастингса. Тем вечером, когда уже наступили сумерки, герцогиня Сесилия благосклонно встретила их на вершине величественной лестницы, которая вела в дом от пристани. Но вот странно. Едва оказавшись на ступенях этой лестницы, Кейт испытала приступ какого-то безотчетного, слепого страха и отчаяния. Это чувство было таким сильным, что у девушки перехватило дыхание. Кошмар продолжался недолго. Как только Кейт вошла в дом, все моментально встало на свои места. Она не могла понять, что вызвало у нее такую неизбывную скорбь и ужас. Должно быть, дело тут было в постоянной тревоге за отца. Так или иначе, все прошло, и слава Богу.